Мертвец направился прямо к ней. Я позволил ему войти первым и шагнул следом. В маленькой комнате был только один человек. В нелепом длинном черном балахоне с накинутым на голову глубоким капюшоном, он лихорадочно запихивал бумаги в большой кожаный чемодан. Наше появление испугало его. Он замер в нелепой позе, словно поклонился, да так и не разогнулся. «Возьми его», — приказал я мертвецу. «Я не стал помогать покойнику. Пусть он тоже получит свою долю удовольствия. Эта тварь в черном балахоне убила его трижды. Первый раз, чтобы воспользоваться магией смерти. Второй, когда оживила и отправила в особняк Вознесенского. Третий раз еще не случился, но наступит обязательно. Я не собирался оставлять мертвеца гулять по улицам столицы». С грохотом опрокинув стул, мертвец повалил темного артефактора на пол. Тот отчаянно и безуспешно отбивался. Раздался хруст и хриплый крик боли. Покойник сломал ему руку. «Твоя очередь, умник», — ухмыльнулся я. «Давай», — и расслабился, слушая чарующее и смертоносное бормотание менталиста. Я не разбирал слов, но знал, что делает умник. Ломает волю твари и заставляет ее умереть. «Нет», — отчаянно выкрикнул темный артефактор. «Почему?» — с улыбкой поинтересовался я. «Если ты убьешь меня, артефакт Зигфрида перестанет работать. Его демоны вырвутся наружу, а они уже обезумели от страха. Можешь мне поверить. Представляешь, что они натворят, ликтор? Артефакт запитан от моей магии. Я специально это сделал. Подстраховался от происков графа Орлова», — улыбнулся я. «Да, пусть он поговорит, умник», — сказал я менталисту, — «но не отпускай его». Бормотание умника не смолкло, но окрасилось новыми интонациями. «Ты не можешь убить меня», — торжествующе выкрикнул темный артефактор. «Сними-ка с него капюшон», — приказал я мертвецу. Тот мгновенно исполнил приказ, и я увидел худое лицо, искаженное болью и страхом. Над выбритой наголо макушкой извивалась черная щупальце магической нити. Темный артефактор тоже оказался марионеткой. «Я знаю, ты хочешь выиграть турнир», — крикнул он. «Но если демоны Зигфрида выйдут из-под контроля, турнир будет сорван. Да еще и люди пострадают», — согласился я. «Нехорошо получится. Вот видишь», — оскалился темный артефактор. «Я должен жить». «Хорошо», — кивнул я. «Ты сам выбрал, умник, знаешь, что нужно делать. Давай». Бормотание менталиста окрепло. Теперь в нем слышалась чистая звенящая ярость. На худом лице темного артефактора появился ужас. «Нет», — забормотал он. «Нет». «Да», — снова кивнул я. Его правая рука медленно, словно против воли, нырнула в чемодан. А когда вынырнула, в ней был зажат скальпель. «Нет, нет». Темный артефактор сопротивлялся изо всех сил, но собственная рука не слушалась его. Она поднесла лезвие к горлу артефактора и сделала первый надрез. Кровь хлынула на его черный балахон. Вытаращив глаза от страха, темный артефактор перерезал себе горло. «Помоги ему», — кивнул я мертвецу. Тот послушно сжал в своей ладони руку артефактора и сильно надавил. Обезглавленное тело осело, заливая кровью светло-голубую кафельную плитку. Отрезанная голова покатилась по полу, хлопая глазами и беззвучно разевая рот. Она была жива, как мы и договаривались. «Теперь совсем немного запретной магии», — сказал я. Присел и несколькими движениями заключил отрезанную голову в прозрачный шар из дымчатого льда. «Вот тебе новый домик. Пока поживи в нем». Артефакторика удавалось мне все лучше и лучше. Да чего интересное занятие. Ледяной шар я убрал в чемодан, вытяхнув из него барахло темного артефактора. Судя по всему, он собирался сбежать, только не успел. Затем мы с мертвецом покинули морг и через больничные ворота вышли в город. Проходя мимо застывшего охранника, я снял с него оковы льда. Ожив, он растерянно захлопал глазами нам вслед, но окликнуть не рискнул. «Найди ближайший полицейский участок», — сказал я мертвецу. «Зайди внутрь, и там можешь умереть окончательно. Спасибо за помощь, надеюсь, тебе понравилось». Покойник молча повернулся и пошел вдоль улицы, а я посмотрел ему вслед и вызвал извозчика. Не ехать же в подземке с отрезанной головой. Глава 21. Интерлюдия. Зигфрид. Аномалия воздуха пряталась в сосновом лесу под Сестрорецком. Зигфрид приехал сюда один. Наконец-то граф Орлов понял, что приставлять к нему охрану не только бесполезно, но и опасно, ведь Зигфрид может и рассердиться. Наверное, граф что-то такое прочитал в его взгляде, потому что отвел глаза в сторону и сбивчиво попросил быть осторожным. После гибели своего начальника тайной службы он совсем упал духом. И вот Зигфрид один в сосновом лесу. Здесь вкусно пахло хвоей, а летнее солнце просвечивало через кроны деревьев. Рыжие прошлогодние иголки пружинили под ногами, делая шаг бесшумным. Зигфрид всегда любил лес. Там, за Уралом, где он вырос, леса тянулись на многие сотни километров. Редкие деревни прятались в них так искусно, что и с воздуха не разглядишь. Только тонкие серые ленты рек рассекали зеленое море. Зигфрид ласково погладил теплый шершавый ствол старой сосны. Пальцы ощутили липкое, по бороздкам толстой коры стекала свежая смола. Зигфрид прищурился, разглядывая на просвет янтарную каплю и усмехнулся. В смоле навеки застыл мертвый комар. Он напомнил Зигфриду графа Орлова. Граф также беспомощен и обречен, чтобы он сам о себе не думал. Мошка, угодившая в смолу. Бледно-голубая пленка портала трепетала между деревьев. Зигфриду показалось, что она дрожит от страха перед ним, и он снова улыбнулся. Сегодня он станет еще сильнее. Он собрал уже несколько демонов, земли, воды и молнии. Прихватил даже бесполезного и слабого демона природы. Пусть будет. У Ликтора он наверняка есть, значит, должен быть и у Зигфрида. Пока он не успел сам освоить их магию, все случилось слишком быстро. Ничего. Главное, что демоны ему послушны. Они боятся амулета, и потому выполняют все приказы Зигфрида. А магией он займется позже. После турнира, который тоже надо выиграть, ему осталось добыть только демона воздуха и демона ментала. Тогда он сравняется с легендарным Ликтором и сможет с ним потягаться. Это будет замечательный бой, и Зигфрид непременно победит, потому что он молод и полон сил, а старое всегда должно уступать место новому, так ведь? Зигфрид радостно улыбнулся и шагнул в портал. Даже если под ногами не окажется земли, он готов. Эта аномалия покорится ему так же, как покорились другие. Земля была плоская, как стол, заросшая низкой травой степь, а над степью – высокое бледное небо с редкими облаками и ослепительным оранжевым солнцем. Среди облаков кружили черные точки, словно мошкара в солнечном свете. Вот точки перестроились и стали стремительно приближаться, как будто падали на землю. Это были гарпии, крылатые демоны воздуха. Расправив длинные перепончатые крылья и пронзительно вереща, они пикировали на одинокого человека, который осмелился вторгнуться в их логово. Зигфрид вытащил меч и велел демону льда приготовиться. Этого демона он добыл последним, только вчера вечером. Надо было проверить, на что он годится. Первую гарпию Зигфрид сбил ледяной стрелой. Заклинание прошибло птичку насквозь и зацепило крыло другой. Мертвая гарпия упала комком, а раненая трепыхалась, пытаясь отлететь подальше в сторону. Еще одна ледяная стрела прекратила ее мучения. Демон льда старался изо всех сил. Зигфрид предупредил его, что если будет недоволен, то просто прикончит демона и заменит его на другого. Аномалий хватает, и демонов, во что бы то ни стало желающих жить, тоже. Чтобы не измотать демона окончательно, Зигфрид все же чередовал ледяные стрелы с каменными копьями. Магией земли он владел в совершенстве, да и три демона земли хорошо прибавили ему сил. Но все же Зигфрид опробовал на гарпиях еще одно заклинание – оковы льда. Птичка, в которую оно попало, так и замерла в полете, расправив крылья, и упала, закручиваясь штопором. Эффектно. Близко подлетавших гарпий Зигфрид встречал ледяным щитом и точными ударами клинка. В ушах звенело от воплей демонов, под ногами хрустели тонкие пустотелые кости. Гарпии не отступали, бросаясь на Зигфрида в самоубийственном порыве. И через полчаса закончились. Зигфрид счастливо усмехнулся. Надо же, как все просто. Полчаса несложного боя, и аномалия очищена. Дорога к высшему демону открыта. А вот и он. На землю упала огромная тень. Зигфрид поднял голову и увидел белого, как облако, дракона. Вот это демон. Величественный и грозный, покрытый прочной чешуей. Демон с когтистыми лапами и огромными клыками. Добыча, о которой можно только мечтать. Дракон кружил над Зигфридом, неторопливо опускаясь все ниже и ниже. Как будто хотел, чтобы противник рассмотрел его как следует и ужаснулся. Его крылья резали воздух с отчетливым шорохом, а огромная пасть была готова проглотить Зигфрида целиком. Зигфрид вложил меч в ножны. Сначала магия. Он создал ледяную стрелу и швырнул ее в дракона. Но стрела только скользнула по прочной чешуе. Понятно, демона льда еще усиливать и усиливать. Дракон оскалился и зарычал. Воздух вокруг него пришел в движение, закручиваясь в смертоносный вихрь. Тоже хочешь ударить магией? Нет, не успеешь. Слишком долго ты кружил, красуясь в небе. Зигфрид поднял руки над головой. С его пальцев сорвались длинные ветвистые молнии и ударили дракона в грудь. Их удар был так силен, что огромный демон опрокинулся в воздухе и начал падать, сначала медленно, а потом быстрее, и еще, несколько чешуек падали вслед за ним, кружась, словно высохшие листья. И, наконец, дракон так тяжело ударился о землю, что по степи прошел мощный тоскливый гул. Зигфрид подбежал к упавшему дракону и по самую рукоять всадил длинный меч прямо ему в грудь, точно в то место, куда угодили молнии, содрав прочную чешую и оголив толстую кожу. Дракон дернулся в последний раз, взревел и умер. Не успевший ударить воздушный вихрь растаял в небе, напоследок разогнав облака. А Зигфрид радостно раскинул руки и втянул в себя сущность высшего демона воздуха. «Служи мне, или умри», — сказал он дракону. И дракон покорился Зигфриду, как и другие демоны до него. Зигфрид стоял и улыбался, до тех пор, пока аномалия не закрылась. Теперь ему осталось раздобыть только демона Ментала, чтобы сравняться с Ликтором. К сожалению, ментальных аномалий не было поблизости. Но Зигфрид знал, как поступить. Вместе с ним в императорском турнире участвовал маг-менталист. Зигфрид берег его напоследок, как и дурачка-огневика. Настало время менталисту расплатиться за то, что он прошел в турнире так далеко. Аристократам быть хорошо. У аристократа масса возможностей. Например, можно вежливо послать пристава Заужского и не рассказывать ему, где ты был и почему твои сапоги забрызганы кровью, и не показывать, что у тебя в чемодане. Можно с недовольной физиономией наблюдать, как жандармы вытаскивают из подвала особняка окоченевших покойников, которых ты с Арсением сбросил туда пару часов назад. Можно возмутиться и потребовать санкцию на обыск, увидев, что дверь твоего флигеля нараспашку. Наверняка, жандармы там ничего не нашли, но сбивчивые и неохотные извинения пристава здорово поднимают настроение. Хотя, настроение у меня и так было прекрасным. Меня переполняла злая радость по поводу кончины темного артефактора. И пусть он пока не сдох окончательно, это всего лишь вопрос подходящего времени. Я надеялся, что сейчас ему гораздо хуже, чем любому из покойников. Те, по крайней мере, уже не осознают, что умерли. Никита Васильевич, нудил пристав, вы покинули место происшествия. Это противозаконно. И что, ухмыльнулся я, запрешь меня в камере, у меня нет таких полномочий, с сожалением вздохнул пристав. То-то же, хмыкнул я, и с интересом спросил, а если бы были? Пристав молчал, но я, и в самом деле, ждал ответа. А когда я жду ответа, люди чувствуют себя неуютно. Да, запер бы, выдохнул пристав, как будто бросился в холодную воду. Вы препятствуете следствию. Молодец, кивнул я. Прямота пристава мне понравилась. И то, что он болеет за свое дело, тоже. Возможно, я тебе что-нибудь и расскажу, пообещал я, но позже. И это не точно. А сейчас я хочу отдохнуть. У меня был трудный день. Поэтому если твои жандармы уже заглянули под мою кровать, пусть покинут флигель. Хорошо, вздохнул пристав. Подпишите протокол. Кстати, вы ничего не слышали про зверское убийство в морге Елизаветинской больницы? Мне только что сообщили. В морге? Удивился я. Обычно туда попадают уже после смерти, а не перед ней. Убит патологоанатом, объяснил Заужский. Кто-то отрезал ему голову и унес ее с собой. Я покачал головой. Какой ужас! Куда только смотрит полиция. Глаза у меня, и в самом деле, слипались. А печальное лицо пристава за последние сутки примелькалось настолько, что он стал казаться кем-то, вроде нелюбимого, но чересчур близкого родственника. Упаси демоны от такой родни. Тем не менее, я решил, что сон может подождать. В первую очередь, проведаю Потапа, узнаю, как он себя чувствует. Медвежонок чувствовал себя замечательно. Аркадий выбрил ему шерсть вокруг ран, зашил их и от души обработал зеленкой. От этого Потап стал похож на лысеющего и перебинтованного клочковатого демона, который искупался в зеленой краске. В таком виде Потап возлежал на роскошном кожаном диване, а перед ним стояла огромная миска с тягучим и густым янтарным медом. Время от времени медвежонок запускал в миску лапу и с удовольствием ее облизывал. Рядом с медвежонком стоял Прохор. Он с умилением качал головой и придерживал миску, чтобы Потап ее не опрокинул. «Кушай, родимый, кушай», — приговаривал Прохор. «Спаситель». Потап благодарно урчал. Было видно, что у них с Прохором наступила эпоха полного взаимопонимания. Вот, как сближает совместно пережитое нападение оживших мертвецов. Потап, очевидно, чувствовал себя лучше. Это подтвердил и живчик. «Внутренние повреждения небольшие», — доложил мне лопоухий демон. «А раны быстро заживут. Никита, Присмотрись к Аркадию, он очень хороший лекарь, внимательный и заботливый, и в травах разбирается. У него есть такие отвары, о которых даже я не слышал, и они помогают. Спасибо, живчик, кивнул я, присмотрюсь, и осторожно потрепал медвежонка по здоровому уху. Потап ненадолго оторвался от миски с медом, чтобы лизнуть мою ладонь липким языком. Здравствуйте, ваша милость, почтительно поклонился мне Прохор. От души вам спасибо, что защитили Луку Ивановича. Ничего себе, похоже, и я заслужил уважение старого слуги. Хотя, до Потапа мне далеко, меня Прохор медом не угощал. В кресле у камина уютно устроился Аркадий. Лекарь дремал, устало прикрыв глаза. Я осторожно дотронулся до его плеча, и он сразу же проснулся и взглянул на меня. Что случилось? Все в порядке, успокоил я Аркадия и нахмурился. Короткое прикосновение очень много сказало мне о нем. У парня был магический дар, только слабый и неосознанный. Но тут главное – наличие дара. Если он есть, значит, его можно развить. Аркадий, ты можешь еще несколько дней присмотреть за Потапом? Спросил я. Я хорошо заплачу. Могу, готовно кивнул Аркадий. Хотя это и не требуется. Ваш демон прекрасно справляется, а лекарств может давать слуга. Стоит ли тратить деньги? Стоит, твердо сказал я. А как ты узнал про демона? Почувствовал, объяснил Аркадий. Когда я лечу пациента, то чувствую, что с ним происходит. Это похоже на магический дар. Это он и есть, парень. Особый магический дар, не похожий на стихийную магию. Дар лекаря. Но я не стал обнадеживать Аркадия на ходу. Присмотрюсь еще и подумаю, как помочь лекарю развить его редкий талант. А деньги нам с Синей пригодятся, простодушно сказал Аркадий. Но вы не обязаны платить. Перестань спорить и назови сумму, улыбнулся я. Сумма, которую назвал Аркадий, была до того скромной, что мне стало одновременно и смешно, и грустно. Надо же до такой степени не ценить себя. Я утроил цифру и расплатился сразу же. Как ваши дела с аптекой? Спросил я. Скоро откроетесь? Какой там? Махнул рукой Аркадий. Разрешения не дают, говорят, диплом нужен, и на помещение денег нет. Хотели расплатиться их будущих доходов, но никто не верит. Его простодушие изумляло. Но врач, наверное, и должен быть таким, хорошо понимать в лечении и ничего не смыслить в деньгах. По крайней мере, настоящий врач. Жилье у вас хоть есть? Спросил я. Теперь есть, радостно закивал Аркадий. А то из трактира нас вчера выперли, нечем платить было. А еда? Нахмурился я. Прохор накормил меня обедом, понизил голос Аркадий. А я всего-то ему мазь от поясницы посоветовал. И Сеню тоже накормил, спасибо ему. А где сейчас Сеня? Поинтересовался я. Так он в порту, замялся Прохор. Там это товар разгружает. Грузчиком работает, изумился я. Вы же дворяне, а что поделать? Вздохнул Аркадий. Деньги-то нужны. Да, этих парней надо пристроить поближе ко мне. Прохор, спросил я слугу, в доме найдутся две свободные комнаты для доктора и его брата, а надо две, удивился Прохор. Понял, ваша милость, для доктора-то я комнату уже приготовил, а вот и его братья не подумал. Сделаю. Отлично, улыбнулся я, одной проблемой меньше. Спасибо, ваша милость, стал благодарить Аркадий. Не надо титулов, поморщился я. Понял, Никита Васильевич. Вот и замечательно, Никита Васильевич, вмешался Прохор. А вы покушать не хотите? Я приготовил на скорую руку, пока полиция не приехала. Очень хочу, Прохор, кивнул я. С утра, кроме кофе и шампанского, ничего во рту не было. Да разве так можно? Разве руками старый слуга? Идемте, на кухне покушайте, или в столовой накрыть. Давай на кухне, так быстрее. И то верно. Я пошел вслед за Прохором на кухню, и чемодан с отрезанной головой бывшего темного артефактора прихватил с собой, не оставлять же его без присмотра, пока в доме полиция. Прохор щедро налил мне в глубокую тарелку горячего, наваристого борща, темно-бордового, с золотистыми искорками жира, сваренного на говяжьей косточке. В борще плавал белоснежный айсберг сметаны, такой густой, что сразу было ясно, сметана куплена не в случайной лавке, а у хорошего продавца. Может, водочки, ваша милость, предложил Прохор, нарезая к борщу розовое сало с мясными прожилками, чесноком и черным перцем. А, давай, улыбнулся я, и ты со мной за компанию. На столе появилась запотевшая бутылка без этикетки. Сам делаю, похвастался Прохор, настаиваю на смородиновых почках. Луке Ивановичу очень нравится. Для гостей, конечно, держим фирменную, коньяки там всякие». Прохор осекся и погрустнел. «Видно, и фирменные, и коньяки всякие в доме давно закончились. Потому и гостей сюда не звали, чтобы не показывать бедность. Мы выпили, и отличная смородиновая настойка обжигающим комком мягко провалилась в желудок. Прохор деликатно взял кусочек сала, а я принялся жадно хлебать борщ. Он был таким вкусным, что за уши не оттащишь. Ваша милость», — осторожно начал Прохор, — «а вы отыскали того гада?» Я оглянулся на дверь, не подслушивает ли пристав. «Отыскал, Прохор, ваша милость». На лице слуги появилась улыбка, даже морщины разгладились. «Радость-то какая! Это кому как?» — философски заметил я. «Нет ли у тебя еще борща, и где Лука Иванович? Отдыхает? Какой там?» — нахмурился Прохор. Поговорил с приставом и заперся в лаборатории. «Срочный заказ у него, а у нас ведь с деньгами-то не очень, сами знаете». Прохор тоже оглянулся на дверь и перешел на заговорщицкий шепот. «Помогли бы вы ему, а? У ведь этой магии много. Я сам видел, как вы мертвяков-то укладывали. Я пожал плечами. Помогу, мне не жалко, лишь бы Лука Иванович помощь принял. Он ведь гордый, еще какой», — согласился Прохор. «А у меня ведь для вас записка. Чуть не забыл, дурень старый». Он торопливо вытащил из кармана смятый клочок бумаги. «Записка?» — удивился я. «Это в век, когда у каждого в кармане мегафон. От кого?» «Князь передал, когда уезжал. Ругался, что не может до вас дозвониться». Я развернул бумажку. В ней было только три слова. «Сволочь, горжусь, позвони». «Что за ерунда?» Я вытащил из кармана мегафон, нажал кнопку активации и увидел пустой черный экран. Демоническая хрень опять разрядилась. «Ну, не бежать же сейчас в лавку за очередным эфирным накопителем. Может, у Луки Ивановича найдется?» «Говоришь, граф в лаборатории?» — спросил я Прохора. «Там», — кивнул слуга. «Может, еще по рюмашке?» «А, давай». В лаборатории Лука Иванович сосредоточенно накладывал магическое плетение на одного из мраморных львов. Лев смотрел на меня свысока, презрительно вздернув верхнюю губу и обнажив великолепные клыки. Перестарался неизвестный скульптор с величием. Услышав мои шаги, старик повернулся ко мне. «Вернулся, Никита Васильевич?» В его светлых глазах застыл немой вопрос. Я улыбнулся, положил чемодан на стол и щелкнул замками. «Вот ваш враг, Лука Иванович». Получилось эффектно. Лука Иванович вгляделся сквозь дымчатый лед в искаженное болью и ужасом лицо темного артефактора. «Я его знаю», — осипшим голосом сказал он. «Это мой ученик». «Бывает», — кивнул я. «Теперь понятно, почему он не мог оставить тебя в покое. Собственно, у меня вот какой вопрос, мастер. Этот кудесник играл роль марионетки при демоне, которого я пока не нашел. Надо надежно изолировать голову от влияния демона. Можешь помочь с этим? А нельзя его просто убить?» — тихо спросил Вознесенский. «Пока нельзя», — поморщился я. «Он мне нужен». «Что ж», — Лука Иванович прикоснулся ладонями к поверхности ледяного шара. «Изумительно», — одними губами прошептал он. «Это идеальная защита, Никита Васильевич. Думаю, никакая магия не проникнет сквозь нее. Даже демону это не по силам». «Вот и замечательно», — улыбнулся я и захлопнул чемодан, чтобы лишний раз не доставлять огорчения старику. «Жандармы еще в доме, Никита Васильевич», — напомнил Вознесенский. «А я им не покажу эту голову», — ухмыльнулся я. «Кстати, Лука Иванович, нет ли у тебя эфирного накопителя для мегафона?» Мой опять сдох. Через минуту экран моего мегафона ожил, и я увидел кучу сообщений о пропущенных вызовах. Чтобы не мешать Вознесенскому, я вышел в сад и побрел по дорожке к своему флигелю, по пути отвечая на пропущенные звонки. Первым делом набрал Баритинского, с трудом убедил его в том, что я жив и здоров, выслушал все, что он обо мне думал, и отбился от приглашения на ужин. «Завтра много дел, Гриша. Все, потом созвонимся. Погоди, ты достал этого засранца, который оживил мертвецов?» Я хотел ответить утвердительно, но вовремя вспомнил, что жандармы могут прослушивать мой мегафон, и потому невинным голосом спросил: «Какого засранца?» «Никита, я тебя убью», — возмущенно взревел Гриша. «Удачи», — ухмыльнулся я и повесил трубку. Потом набрал Киру, он звонила дважды. Баритинский в красках расписал ей нашу битву с мертвецами, и я ждал упреков, женщинам иногда такое свойственно. Но девушка искренне беспокоилась за меня, и, услышав мой голос, вздохнула с радостью и облегчением. «Как здорово, что ты жив», — только и сказала она, и добавила: «Жаль, что это нападение прервало нашу чудесную прогулку». Это был очень ясный намек, и я не стал его игнорировать. «Как только разберусь с делами, сразу приглашу тебя куда-нибудь. Я буду ждать», — просто ответила Кира. «Ангел она, что ли? А вот Илье я позвонил только когда добрался до флигеля и заперся в спальне. Коротко объяснил, что случилось и предложил заехать за мной завтра утром, перед турниром. А тренировка?» — спросил Илья. «Ванька себе места не находит. Хм, дай-ка ему трубку», — сказал я, одновременно вызывая Циклопа. «Циклоп, ты сможешь пройти через тень к Ване Торопову?» «Конечно», — заверил меня демон. Я не сомневался в его словах, после воплощения между демоном и Ваней установилась ментальная связь. «Тогда шлепай к нему», — сказал я, — «и попробуй самостоятельно воплотиться. Ваню я сейчас предупрежу». «Понял», — радостно рыкнул Циклоп и сразу же исчез. «Научи его ходить в тенях», — крикнул я вслед демону, — «и проследи, чтобы выспался». Предупредил Ваню о том, что к нему идет Циклоп, дал инструкции, и через 10 минут выслушал радостно сообщение Торопова о том, что демон прибыл и благополучно воплотился. «Жду вас утром», — напомнил я и отключился. «Великий орден, я уже вселяю демонов в людей по Магафону. Оставалось последнее дело на сегодня». Я растянулся на узкой кровати и позвал убийцу. «Слушаю, Ник», — просвистел демон смерти. Его голос больше не леденил душу, хотя и оставался таким же зловещим. «Помнишь магический купол, которым накрывают арену во время боя?» — спросил я. «Конечно, его создают из той же энергетической пленки, что и порталы в аномалии». «Верно, ты сможешь завтра открыть аномалию прямо на арене, так, чтобы все, кто будет на арене, оказались внутри аномалии, а зрители видели все, что там происходит». «Думаю, что смогу», — осторожно ответил убийца. «А зачем? Долго объяснять», — зевнул я. «Завтра узнаешь. Еще вопрос, как у тебя с ораторскими способностями?» «Ник, что за странные вопросы?» Принялся выпытывать заинтригованный демон смерти, но я уже провалился в сон. Глава 22. Выйдя утром на крыльцо флигеля, я с удовольствием вдохнул свежий воздух и потянулся. Всю ночь шел дождь, и теперь в саду пахло мокрыми листьями. Красота! Илья нетерпеливо переминался возле машины. Я помахал ему рукой, подхватил чемодан с многострадальной головой темного артефактора и направился к калитке. «Что у тебя в чемодане?» – удивленно нахмурился Илья. «Реквизит для сегодняшнего представления», – улыбнулся я, открыл заднюю дверцу и сказал пустому заднему сиденью: «Ваня, подвинься». «Как ты меня увидел?» – разочарованно спросила пустота. «Не увидел, а услышал», – объяснил я. «Ты слишком шумно дышишь. Не трать силы на баловство и выйди из тени». На сиденье появилась фигура Торопова. «Готов сегодня показать, на что ты способен?» – спросил я. «Конечно», – с жаром заверил Ванька. «Ну и отлично. Поехали. Все мои демоны были при мне, кроме Циклопа, которого я отослал к Торопову. Даже умник, он понимал важность того, что произойдет сегодня, и неохотно согласился оставить Потапа под присмотром лекаря и Прохора. «Император будет на турнире?» – спросил я Илью, когда машина осторожно пробиралась через толпу зрителей, заполнивших Марсово поле. «Ну, у тебя и запросы, барон», – возмутился Илюха. «Я вчера поставил на уши всю имперскую канцелярию. По протоколу, присутствие императора планировалось только на открытии турнира и на церемонии награждения. Учти, если сегодняшнее зрелище не понравится его императорскому величеству, у нас будут большие проблемы». «Понравится», — хмыкнул я. «И все же, что у тебя в чемодане?» — настаивал Илья. «Я тревожусь. Человеческая голова», — честно ответил я. Илья вытаращил глаза. «Что? Да не переживай, Илюха», — рассмеялся я. «Все идет по плану. Ну, ты даешь, барон». Я, наконец-то, отлично выспался. А вот граф Орлов, нет, он выглядел усталым и помятым, особенно на фоне бодрого Зигфрида. Взгляд графа тревожно бегал по рядам зрителей, периодически возвращаясь к императорской ложе. И нет, я не сочувствовал графу. Он сам себя довел до нервного истощения непрерывными интригами, пусть сам и расхлебывает. Распорядитель объявил начало турнира и вызвал участников на арену. Зигфрид неторопливо поднялся. Он шел, улыбаясь, и взмахами руки приветствовал публику. Зрители отвечали ему восторженными криками и аплодисментами. Остальные участники, включая Ваню, уже были на арене. И так получилось, что все они ждали Зигфрида, и зрители это заметили. А Зигфрид никуда не спешил. Он вовсю наслаждался своим положением фаворита турнира. «Выбирайте экипировку», — напомнил распорядитель, пока Зигфрид раскланивался с трибунами. «Стоять», — шепотом напомнил я Ване. Остальные участники тоже не двинулись с места. Все ждали, Какой цвет выберет Зигфрид? Ну, еще бы, на кону стоял проход в финальный поединок. Во всяком случае, все понимали ситуацию именно так. Наконец, Зигфрид добрался до арены, улыбкой приветствовал каждого из участников, чуть задержав взгляд на Торопове, и взял серебряную броню. Маг огня и менталист рванули одновременно, но менталист оказался быстрее. Он схватил второй серебряный комплект и с торжествующей ухмылкой прижал его к груди, чтобы не отняли. Маг огня злобно оскалился, но затевать ссору перед началом боя не рискнул, только сжал кулаки и промолчал. А Зигфрид улыбнулся еще шире и вдруг протянул свой серебряный комплект магу огня, практически впихнул ему в руки. Зрители засвистели и захохотали. Менталист растерялся, дернулся было поменять экипировку, но так и застыл в растерянности. А Зигфрид взял сразу два золотых комплекта, один из них с дружеской улыбкой отдал Ване Торопову, а второй принялся надевать сам. Да, у нас все получилось. Благодаря тому, что Ваня старательно прикидывался неумелым и слабым бойцом, Зигфрид решил приберечь его для финального боя. Это был мой план, и он сработал. «Все, Ваня», — шепнул я Торопову, — «закончились твои мучения. Теперь покажи все, на что способен». И увидел широкую и радостную улыбку Вани. Бойцы замерли друг напротив друга. Зигфрид и Торопов в сверкающих золотых доспехах выглядели как величественный рыцарь и его оруженосец. Их противники, как два растерянных неудачника. Зигфрид занял позицию напротив мага огня, оставив менталиста Ване. Маг ментала угрюмо смотрел на Торопова, видно, собирался выместить на нем горечь предстоящего поражения. «Используй тень», — напомнил я Ване. Губы Торопова шевельнулись. Я его не слышал, но понял, что он ответил что-то вроде: «Сам знаю». А я не удержался от еще одной забавной шутки. Вышел из тени и весело помахал рукой графу Орлову, привлекая его внимание. Граф уставился на меня, как на призрака. Потом перевел взгляд на чемодан, который я ему демонстрировал, и что-то сообразил. Изумление на его породистом лице сменилось отчаянием. Он понял, что его загнали в ловушку, но никак не мог сообразить, в чем она заключается. А я показал ему на арену и с ухмылкой оттопырил вверх большой палец. «Смотри туда, там будет интересно». Вот, что я хотел ему сказать. Над ареной опустился магический купол. «Готовься», — предупредил я убийцу. Я не собирался затягивать представление до финала, слишком рискованно для Вани Торопова. «Все решится сегодня». «Начали», — дал команду арбитр. Маг огня сразу швырнул в Зигфрида огненный шар, но Зигфрид отбил его каменным щитом. Он явно не спешил, решил порадовать зрителей долгим красочным боем. Действительно, рыцарь в золотых доспехах. И сегодня рыцарь будет побежден, только он еще об этом не знает. А вот Ваня тянуть не стал. Как только прозвучала команда к началу схватки, он просто исчез. Даже я с трудом заметил момент, когда Торопов ушел в тень, а менталист вообще ничего не понял, и на его сосредоточенном лице промелькнула растерянность. Миг, и Ваня появился прямо перед ним, уже с занесенным для удара мечом, и сразу навязал такой темп, что менталисту стало не до поединков взглядами. Он едва успевал отбиваться мечом. Удар, выпад, ложный замах. Я залюбовался действиями Вани, настолько безукоризненно он фехтовал. Несколькими точными ударами он оттеснил менталиста к белой черте, которая отделяла бойцов от проигрыша, но не спешил поставить точку в поединке. Легко и уверенно демонстрировал свое безусловное превосходство, и зрители это заметили. С трибун снова раздались одобрительные выкрики и аплодисменты, но на этот раз они предназначались Торопову. «Не заигрывайся», — предупредил я Ваню. Он кивнул и удвоил натиск. Шаг, укол, финт. Меч вылетел из руки растерянного менталиста и воткнулся в песок арены, а сам менталист шагнул назад, спасаясь от Торопова, и оказался за белой чертой. Чистая и быстрая победа. Зигфриду это не понравилось. Он еще не успел понять, что его бой идет по чужому плану. Но я уловил перемену его настроения по тому, как усилился магический фон. Похоже, Зигфрид собирался с силами, чтобы ударить. И я не стал ждать, куда придется его удар. Откинул крышку чемодана и коротким движением воткнул меч в макушку темного артефактора. Дымчатый лед треснул и раскололся. Он защищал от магии, но не от клинка, который выковали демоны. Темный артефактор умер ровно в тот момент, когда Зигфрид решился на удар. В его руке появилось каменное копье, и гигант швырнул его в грудь мага огня. Тот не успел уклониться, он вообще ничего не успел, так и застыл с очередным огненным шаром в руке. Торопов исчез и появился рядом с магом огня, и оттолкнул его в сторону за долю секунды до того, как ударило заклинание Зигфрида. Маг огня вылетел за пределы арены. Каменное копье просвистело перед самым носом Торопова и вдребезги разбилось о стену магического купола. Да, защита, поставленная столичными магами, была хороша. Зрители ахнули и все, как один, вскочили на ноги. Даже император. «Я убью тебя», — зарычал Зигфрид, с ненавистью глядя на Торопова. Но тут же злоба на его лице сменилась удивленным недоверием, и Зигфрид замер. «Я знал, что с ним происходит». В тот момент, когда темный артефактор окончательно умер, амулет Зигфрида перестал работать. Гигант больше не мог контролировать своих демонов. И сейчас они начали бунтовать. Вот и настал мой выход. Я выдернул меч из темени темного артефактора, одним прыжком перемахнул ряд кресел и оказался на арене, лицом к лицу с Зигфридом. «Ваня, уходи, турнир окончен». Я сказал это предельно жестко, да еще и подкрепил приказ ментальным воздействием. И Торопов послушно шагнул за белую черту. Убийца аномалию. Магический купол над ареной потемнел. Он не стал непроницаемым, только подернулся дымкой. Точь в точь как лед, в который я вморозил голову темного артефактора. Теперь сюда никто не войдет, а выйдет только один. Циклоп, ко мне. Рогатый демон огня появился рядом со мной. Он был огромен, выше Зигфрида. В левой лапе циклоп держал свернутую кольцом огненную цепь. Трибуны замерли, не зная, как реагировать на происходящее. Большинство зрителей никогда не видели демонов. А тут, такое зрелище. Над ареной повисла мертвая тишина. Поэтому все отлично расслышали мои слова. Я улыбнулся Зигфриду, разум которого уже пошел в разнос под натиском бунтующих демонов. «Привет, я ликтор Никита Волков. Слышал, ты хочешь меня убить?» «Да», — взревел Зигфрид и сделал шаг ко мне. Я щелкнул пальцами, и он остановился. «Добрые старые оковы льда, выпусти демонов», — с улыбкой предложил я, — «иначе они тебя разорвут. Твой артефакт больше не работает». Все, что смог Зигфрид, зарычать от бессильной ярости, а затем за его спиной стали появляться бесформенные фигуры. Они уплотнялись и превращались в высших демонов, худых, измученных, с грустными мордами. Демоны озирались по сторонам, они тоже до сих пор не видели людей, кроме Зигфрида, если его можно было назвать человеком. Всего их набралось 12, самых разных стихий магии. Последним появился белый дракон, огромный и крылатый демон воздуха. При виде его зрители счастливо завопили. «Ну, еще бы, такой красавец!» Даже я залюбовался драконом. «Привет, парни!» Улыбнулся я демонам. «Предлагаю каждому из вас один из трех вариантов, на выбор. Первый вариант, мы устраиваем легкую потасовку, и вы погибаете с честью. Второй, тихо мирно развоплощаетесь сами. И третий вариант, я сделал паузу, чтобы убедиться, что демоны внимательно меня слушают. Третий вариант, вы переходите ко мне, места хватит». Демоны замерли в нерешительности. Чтобы им было легче принять решение, я с улыбкой щелкнул пальцами левой руки. На песке арены рядом с циклопом появился сияющий киловольт. Еще щелчок, и возник голем. Щелчок, воплотился умник. За ним живчик, белая раковина Ксантиппа. Демон воды надеялся отсидеться, но я призвал и его, для коллекции. За Ксантиппом появился Проныра, в виде пылающей летучей мыши. Он сразу же заложил стремительный вираж под магическим куполом, вызвав бурю восторга. «Мама, смотри, настоящие демоны!» Захлебывался от счастья звонкий детский голос. «Смотри, как их много! Раз, два, три!» В дружном порыве подхватили трибуны. «Четыре!» А за моей спиной все пребывали и пребывали безымянные, но могучие демоны. «Надо же, сколько, оказывается!» Я их насобирал, им уже было тесно на просторной арене. «Василий», капризно и истерично взвизгнул женский голос. «Эти демоны не опасны?» «Нет», с улыбкой ответил я вместо неизвестного Василия. «Последним я воплотил убийцу. Я специально оставил его напоследок, для большего эффекта. Поговори со своими коллегами», предложил я демону смерти. «Хорошо, Ник», согласился убийца. От его леденящего шепота трибуны снова замерли. Убийца говорил на языке демонов. Слова были непонятны людям, даже мне, но его интонация говорила сама за себя. Убийца произнес всего несколько коротких фраз. Каждая из них обжигала демонов не хуже, чем удары огненной плети. «Ну, что вы решили?» – спросил я. Белый дракон взмахнул крыльями, легко взмыл в воздух и перелетел ко мне за спину. За ним поодиночке потянулись остальные. Через минуту неподвижный Зигфрид остался в полном одиночестве. Хотя, нет, над его головой медленно извивалось таявшее в воздухе черное щупальце. Неизвестный мне демон не спешил бросать свою марионетку. «Видишь, убийца?» – спросил я. «Похоже, эта тварь, что-то, вроде осьминога. Знаешь его?» «Нет, Ник», – ответил демон смерти. «Ничего, скоро мы с ним познакомимся», – улыбнулся я. «Никита», – вдруг обратился ко мне обычно молчаливый громила. «Можешь отдать этого Зигфрида мне? В последнее время у меня мало работы, так и соскучиться недолго». «Легко», – ответил я демону меча. «Устроим поединок». И обратился к Зигфриду. «Я не могу отпустить тебя живым, золотой рыцарь с черной душой, но дам шанс исполнить твою мечту. Ты хотел убить меня? Давай». Щелчком пальцев я снял с Зигфрида оковы льда. Взревев от ненависти, маг земли бросился ко мне. В его правой руке сверкал меч, в левой мгновенно появился каменный щит. Земля дрожала от топота Зигфрида. Всю оставшуюся у него магию земли он бросил на усиление. Я сделал шаг вперед и влево, уходя от удара щитом. Окутавшись пламенем, мой клинок с тихим свистом рассек воздух, а затем и доспехи Зигфрида. От левого плеча до пояса, пройдя точно через сердце, золотой рыцарь споткнулся и рухнул на арену лицом вниз. Песок под ним быстро темнел, пропитываясь кровью. Трибуны ахнули от неожиданности и взорвались тысячеголосым воем. «Всего один удар», — разочарованно протянул громила. «Привыкай», — хмыкнул я. «Эта работа, она редко бывает зрелищной». Обвел взглядом трибуны и повернулся к демонам. «Представление окончено, парни. Пора домой. Циклоп, объясни новичкам правила внутреннего распорядка». Демоны исчезали, один за другим. Жестом я приказал задержаться только демону огня, он был ниже и плотнее циклопа, зато рога у него ветвились на зависть любому оленю. «Ваня, подойди», — позвал я Торопова, который замер за пределами арены. «Пообщайся с этим демоном, только в сторонке, может, и сговоритесь. Последним я развоплотил убийцу, должна же и для демонов существовать справедливость». А потом развернулся лицом к императорской ложе и с удовольствием увидел вытянувшееся от удивления лицо императора и его отвисшую челюсть. «Ваше Величество, я приношу свои извинения за то, что вмешался в турнир. Это было необходимо из соображений безопасности. Надеюсь, никто не станет возвращать билеты в кассу. Никита». Счастливый Ванька бесцеремонно дернул меня за рукав. «Мы договорились с демоном. Он согласился служить мне. Теперь у меня есть собственный демон. Незаемный. Ну и отлично», — кивнул я. «Не забывай медитировать и почаще тренируй его. Убийца, убирай аномалию». Магический купол мгновенно развеялся. Вместе с ним исчезло и тело Зигфрида, и даже темное пятно крови на песке. Кто погиб в аномалии, там и остается. А у меня появилась возможность сразу поговорить с императором насчет титула и поместья. И я решил не откладывать, а то опять вмешается какой-нибудь бюрократ, вроде Голицына. «Ваше Величество», начал я, и тут в моем кармане назойливо зазвонил мегафон. «Прошу прощения», — кивнул я, вытащил аппарат из кармана и увидел, что звонит Наталья Николаевна. «Что-то важное?» — спросил я, но вместо Натальи Николаевны услышал в трубке шипящий от ярости голос графа Орлова. «Думаешь, что достал меня, Ликтор?» Я бросил быстрый взгляд на места, которые занимали Орлов с Зигфридом, и увидел, что там никого нет. «Сбежал граф». «Минуту», — сказал я, включая громкую связь. «Кто это?» «Это Орлов. Узнал меня, а, Алексей Федорович. Как здоровье? Не скучаешь по Арнольду и Зигфриду? Слушай меня очень внимательно, Ликтор. Даже не вздумай приближаться ко мне. Только попробуй, и моя племянница умрет первой. Тебе ведь не наплевать на нее?» Трибуны инстинктивно замерли, стараясь не упустить ни слова. Людям присуще любопытство. Краем глаза я видел, что сам император внимательно прислушивается к моему разговору с графом. «Ну, что ты, Алексей Федорович?» Улыбнулся я. «Наталья Николаевна мне очень дорога. Тогда держись от меня подальше, Ликтор». И Орлов повесил трубку. Даже не попрощался. Видно, выдержка окончательно изменила графу. Я убрал мегафон в карман и с сожалением развел руками. «Срочные дела, Ваше Величество, сами видите. Договорим в другой раз». Вежливо кивнул императору и шагнул в тень. Глава 23. До особняка Орлова на набережной Фонтанки я добрался быстро и беспрепятственно, через тени. Честно говоря, я бы предпочел еще раз прокатиться на магической подземке, очень уж мне понравилось это развлечение, но времени было в обрез. Граф окончательно съехал с катушек, да еще к нему в любой момент могла нагрянуть с неожиданным визитом императорская гвардия. Император слышал наш разговор, и я сомневался, что он оставит выходки Орлова без внимания. Поэтому я поторапливался, но не спешил. Вынырнув из тени на противоположном берегу фонтанки, я непринужденно облокотился на парапет набережной и дал себе минуту на то, чтобы приглядеться к особняку. Так, на первый взгляд, граф приготовился к осаде, да и на второй, тоже. Огромный трехэтажный особняк просто кишел гвардейцами. Я насчитал три десятка и бросил. Их было много, что тут еще скажешь. На крыше здания спешно разворачивали пулеметные гнезда, это посреди столицы. В глубине небольшого садика в английском стиле, прямо напротив парадных ворот установили бруствер из мешков с песком. Патруль стоял даже на мосту, перекинутом через фонтанку. Вооруженные гвардейцы бесцеремонно заворачивали горожан и туристов. Какой-то белобрысый здоровяк в шортах и цветастой рубашке, то ли норвежец, то ли швед, попытался спорить с гвардейцами. Но те без лишних разговоров просто взяли его под руки и сбросили в реку. Там он и поплыл, фыркая, как тюлень, и выкрикивая что-то обидное на родном языке. Примерно так, по слухам, новгородцы в древние времена встретили Рюрика. Если все эти приготовления были направлены против гвардейцев императора, значит, граф окончательно спятил от страха. Если против меня одного, он тем более сошел с ума. «Циклоп», — позвал я демона огня. «Ты изучил подходы к особняку?» Циклоп почти сутки шастал в тенях вокруг особняка по моему заданию. «Я как чувствовал, что мне понадобится изучить местность?» «Конечно, Ник», — ответил циклоп. «Провести тебя, будь так любезен», — улыбнулся я. «Кстати, как там новые постояльцы?» «Осваиваются», — ответил демон. «Ладно, идем, а то дождемся уличных боев на свою голову». Я ушел в тени и воплотил циклопа. Он выглядел изысканно, магическое плетение его фигуры мерцало серебристым светом, словно дорогая ткань. «Да ты настоящий аристократ», — одобрительно кивнул я. «Выглядишь лучше меня». Демон огня горделиво выпятил челюсть. Мы с циклопом спокойно миновали мост, пройдя в шаге от гвардейцев. А вот дальше начались сложности. Граф Орлов не только окружил свой дом гвардией, но и нанял несколько магов-теневиков. Одетые в одинаковые серые балахоны с глубокими капюшонами, они напряженно застыли у каждого входа в парк особняка. Возле парадных ворот дежурили сразу двое. «Идем глубже в тени», — циклоп усмехнулся я. «Готов побыть чудовищем из легенд, а сейчас я кто?» — недоуменно откликнулся демон. «Ты берешь левого теневика, я — правого. 3, 2, 1». Теневик не успел даже вскрикнуть, когда я выдернул его на глубокий уровень тени и потащил еще дальше, в мрачную и холодную глубину, которая безжалостно высасывала из него магические силы. Маг даже трепыхаться не мог, как застыл от ужаса, так и скрылся в темноте теней. Напоследок я успел стащить с него балахон, мертвецу он без надобности, а мне пригодится. «Интересно, это у теневиков форма такая, утопим еще парочку?» Кровожадно предложил циклоп, но я отрицательно качнул головой. Обнаружив пропажу коллег, они и без того перепугаются так, что надолго забудут про тени. «Это наполняет меня силой», — признался циклоп. «Не хуже, чем бой в аномалии. Закончим с делами, свожу тебя в парочку аномалий», — пообещал я. «Оторвемся вдвоем». «Здорово». Циклоп просиял, как школьник, которому родители пообещали велосипед за хорошие отметки в четверти. Выставленные по всем правилам воинской науки патрули мы с циклопом миновали без проблем, двигались глубоко в тенях, быстро и незаметно. Я решил, что граф вряд ли отсиживается в подвале. Скорее, он изображает из себя стратега и полководца, а потому заперся в своем рабочем кабинете. Мы с демоном поднялись туда по широкой лестнице из розового мрамора. Возле двери в кабинет застыли две белоснежные статуи. Одна из них, та, что с мечом, показалась мне знакомой. Я пристально вгляделся в равнодушное каменное лицо и вспомнил, мутный снимок этой статуи я видел в газете. Точно, статья про скульптуру, которая пропала из летнего сада. Как ее там? Аллегория правосудия? Вторая статуя держала в руках каменную лютню. Получается, граф Орлов, клептоман, украл статуи из самого знаменитого парка столицы, чтобы поставить их возле своего кабинета? Зачем? Чутье подсказывало мне, что со статуями не все так просто. Я мельком бросил взгляд на босые пятки правосудия и увидел, что они измазаны в глине. Но раздумывать над загадкой скульптур не было времени. Я кивнул циклопу и вошел прямо в графский кабинет, минуя двери ее равнодушных каменных стражниц. Граф Орлов был здесь. Он нервно расхаживал из угла в угол, сжимая в правой руке меч. В лице Орлова не было ни кровинки. Когда мы вошли, граф как раз подошел к окну и выглянул из-за плотных штор. Наверное, проверял, как его охраняют. Нас с демоном он не замечал. Взгляд у графа был затравленным, как у кабана, которого обложили охотники. Наталья Николаевна тоже оказалась в кабинете. Она была крепко примотана липкой лентой к креслу и испуганно следила за метаниями своего дядюшки. Первым делом я отозвал циклопа. Граф был нужен мне живым. Я очень сильно хотел расспросить его, где искать таинственного демона-кукловода. Это значительно упростило бы мне поиски. В том, что Орлов с ним знаком, я не сомневался. Над головой графа нервно подрагивало знакомое темное щупальце, а циклоп мог и перестараться в поисках силы. Я уже решил приказать живчику бережно спеленать графа, а потом выйти из тени, но именно в эту секунду на улице затрещали выстрелы, и селектор на столе истерично завопил: «Нас атакуют! Нас атакуют! Всем держать позиции!» Похоже, императорская гвардия прибыла к особняку и сразу приступила к активным действиям, не тратя время на переговоры. Вот невезение. Орлов резко развернулся к племяннице и поднял меч. «Это Пиц, Наташа», — с чувством сказал он, и бросился к Наталье Николаевне. «Живчик!» — заорал я, и взмахом руки выставил перед Орловым каменную стену. Граф на бегу впечатался в нее физиономией, отлетел назад и шлепнулся на паркет. Из цветных шашек паркета мгновенно выстрелили крепкие колючие побеги и опутали графа по рукам и ногам. Орлов несколько раз вяло дернулся и затих, закатив глаза. Что это с ним? Сознание потерял, что ли? Я недоуменно нахмурился, но времени интересоваться самочувствием его сиятельства не было. За окнами особняка шел настоящий бой, и остановить его мог только один человек. Я вышел из тени. «Арнольд!» – испуганно взвизгнула Наталья Николаевна. «Вот теневые демоны!» Девушка не узнала меня в этом сером балахоне. Я торопливо откинул капюшон. «Никита!» На этот раз голос Натальи Николаевны звучал радостно. Я подбежал к девушке и одним движением меча разрезал связывающую ее ленту. «Наташа, быстро на селектор! Прикажи вашим гвардейцам сложить оружие!» Но вместо этого девушка бросилась мне на шею и зарыдала. «Никита!» — повторяла она. «Я знала, что ты придешь». Я осторожно встряхнул Наталью Николаевну за плечи. «Наташа, надо остановить бой. Сейчас». И тут прямо за дверью кабинета раздался шум. Потом мощный удар, и выбитая дверь с грохотом рухнула на пол. В кабинет, тяжело шагая, вошли статуи. Те самые, которые Орлов увел из летнего сада и поставил возле своего кабинета. Статуи выглядели они вполне живыми, хоть и остались каменными. Правосудие направило на меня меч, а вторая статуя грозно размахивала своим музыкальным инструментом. Кирпичные демоны. Не раздумывая, я долбанул по статуям заклинанием молнии, чуть я опознала в них демонов земли. А демонов земли лучше всего глушить молнией. Статуи тяжело повалились, сотрясая своим весом перекрытие. Державшая меч рука правосудия откололась и рассыпалась на куски. «Поздравляю, Никита, ты угробил правосудие». От неожиданности Наталья Николаевна перестала рыдать. Лишь бы только дара речи не лишилась, иначе кто остановит перестрелку, а над крышей особняка уже гудели вертушки. Сейчас как долбанут какой-нибудь мощной магией сверху, и привет. Я легонько, но настойчиво подтолкнул Наталью Николаевну к письменному столу графа. Она взяла трубку селектора и машинально откашлялась. «Всем постам», — говорит Наталья Скоробогатова. «По праву старшей в роду Орловых приказываю прекратить сопротивление и сложить оружие». «Повторяю, прекратить сопротивление и сложить оружие». «А где его сиятельство?» — спросил сквозь треск помех чей-то голос. «Граф Орлов мертв», — твердо ответила Наталья Николаевна. «Прекратить сопротивление». Она твердила эти слова до тех пор, пока выстрелы не затихли. «Отлично», — одобрительно кивнул я. «А ты действительно старшая в роду после графа?» «Да, у графа нет детей». «Не тем он занимался в жизни», — хмыкнул я. «Неправильно выбирал приоритеты». Я наклонился над графом и приложил пальцы к его шее. Пульса не было. Широко открытыми глазами граф Орлов бессмысленно смотрел на меня. Крепкие острые шипы выращенных живчиком колючек глубоко впились в его кожу. Кое-где из уколов и царапин выступила кровь. Но не из-за этого же он умер, убился об стену, что ли. Кстати, каменная стена так и стояла поперек кабинета. Щелкнув пальцами, я развоплотил ее. На кончиках шипов поблескивали мутные капли. В моей голове мелькнула догадка. «Живчик — это ядовитые кусты?» «Конечно», — с достоинством ответил демон природы. «Яд я изобрел сам, он убивает очень быстро. А вот противоядия пока нет, лопоухие демоны. Живчик, сукоризный, сказал я, граф был нужен мне живым. Извини, Никита, прочмокал демон без тени раскаяния, но он хотел убить Флору, а этого я стерпеть не мог. Какую Флору? Удивился я. Кто это? Демоница вот этой девушки. Неужели, ты забыл? Между прочим, мы провели с ней ночь на пароходе, помнишь, я был обязан ее защитить. Это меняет дело, согласился я. Но как нам теперь искать демона? Граф был моей последней ниточкой. Я знаю, как его найти, Ник, неожиданно вмешался убийца. Точнее, знаю, какой способ можно попробовать. Это лучше, чем ничего, обрадовался я. Не забудь свою идею. Поделишься, как только мы выберемся отсюда. Я улыбнулся Наталье Николаевне. Поздравляю с неожиданным наследством. Граф Орлов и в самом деле мертв. И демоны с ним. Жестко сказала девушка. Он хотел меня убить. И втравил род в противостояние императору. А мне теперь это разгребать. Сочувствую, хмыкнул я. Никита, спасибо. Ты уже не в первый раз спасаешь меня. Когда граф отобрал у меня мегафон, я так испугалась. Он как будто взбесился. Но потом он позвонил тебе, и... Девушка на мгновение опустила глаза. И у меня появилась надежда, что ты придешь. Тихо закончила она. Ну, вот я и пришел, заключил я. Никита, а ты можешь остаться? Я боюсь, что одна не справлюсь со всем этим. Наталья Николаевна беспомощно обвела взглядом разгромленный кабинет. Но я понял, то она имеет в виду ситуацию в целом. Нет, прямо ответил я, не останусь. И тебе тоже лучше исчезнуть на пару дней. Пусть император остынет, сейчас он зол на всех, кто связан с Орловым. Исчезнуть? Растерянно спросила Наталья Николаевна. Куда? Особняк окружен, здесь даже подземного хода нет. В ее глазах блеснула догадка. Тень, но я не умею ходить в тенях. Это не так сложно, как кажется, улыбнулся я. Дай руку и ничего не бойся. На лестнице послышались торопливые шаги. Несколько человек бежали вверх по ступенькам, и я был уверен, что они бегут именно сюда. Я взял Наталью Николаевну за руку и шагнул в тень, чуть не споткнувшись о разбитый меч правосудия.